Глава 16. Тихая ночь, ужасная ночь. Пожалуй, главный минус возраста и опыта именно в том, что сложно чему-либо удивляться, а уж тем более шокироваться, хотя это одновременно и плюс. Шок мешает думать и выстраивать мысли в четкий ряд, а счет шел на секунды. Спины Дамиана и Виски исчезли за плотной шторой вместе с непредназначенным для чужих ушей разговором. Не идти же в арку за ними. Ворваться с криком «Мо-ха-ха! Попались!» было заманчиво, но для начала следовало убедиться, что мои подозрения верные, и он явился к ней обсудить возможное разоблачение их тайного сообщества, а не утешить по-дружески. Или не по-дружески. Мало ли, почему девушка расстроена. Такие, как он, могут и не вдаваться особо в подробности. Посетители свистели, дракончики самозабвенно бесились, били в барабанные тарелки, порыкивая в такт музыки. Где драконы, там и магия. Истинная, чистая, затмевающая все вокруг. Она прямо в них, в отличие от магов, способных лишь использовать энергию вокруг. Неплохое место для логова практикующих запретные чары, поскольку исходящий от дурачащихся драконят фон перекроет любые эманации. Чем можно воспользоваться и мне? Молниеносно приняв решение, я залпом осушила стакан воды и протиснулась сквозь танцующих туда, где мне гарантировалось уединение. Закрывшись в туалетной кабинке, уселась на пол, чтобы не свалиться, да и требовалось принять удобную позу. Затем сконцентрироваться и расслабиться, хоть это не особо совместимо. Заклинание астральной проекции — оно такое. Мир размылся, приобретя контурное свечение. Рывок вперед и вверх, отделенным от физической оболочки сознанием, за ее пределы. Мое бренное тело осталось сидеть на полу, зияя пустотой. В моем распоряжении есть минут 10. Если затянуть, то вернуться обратно станет трудно, а то и невозможно. Гулять астральным двойником не запрещено, но только по тонкому плану, а не по реальности. Подглядывание за девочками в душе может обойтись менталистам очень дорого. От 3 до 5 лет лишения свободы впаяют. Убедившись, что все контролирую, я просочилась за дверь туалетной кабинки. Преград-то теперь не существует. В зале огромными яркими пятнами отсвечивали дракончики, цветными силуэтами мельтешили люди. Я вплыла в арку, активируя внутреннее зрение. Обычная комната. Сидело несколько компаний, проходов куда-либо еще нет. Налогово не тянет. Виски и Дамиан расположились за стеклянным столиком на диванчике рядом с парнем, чья непомерная бледность и шикарная белобрысая шевелюра безошибочно выдавали в нем винарца. Над троицей мерцал полог тишины, предусмотрительные какие. Я нырнула под их столик, подключая внутренний слух. «Не кипишуй», — расслышала обрывок фразы Дамиана. «Что ты как маленькая? Записка — чья-то нелепая шутка. Небось, играющим в подземелье драконов выдали задание подбросить ее в случайный коктейль». «С таким текстом?» — возразила Виски. «Не верю в случайности. Она предназначалась именно мне». «Тогда этот кто-то в курсе того, чем вы тайно занимаетесь с Ригвайером на заднем сиденье его магомобиля на выходных», — предположил он с похабной улыбкой. «Раз магографии до сих пор не прислали, то завязывай причитать». Она отвернулась стремительно краснее. Гляжу, его стиль общения не изменен со всеми. Действительно, попробуй не влюбиться. «Нет доказательств, нет проблем», — рассудительно сказал винарец. «Как и повода для беспокойства». «А чего вы сюда прибежали?» — не отступилась Виски. «Тебя успокоить. Если бы мы где наследили, то имели бы дело не с анонимными записками, а с легионерами. Разве что в том зале неосторожно вышло, но там все подчищено». «Подтвердилось. Они из тайного сообщества. Эх, ребята, ребята». «Дался вам этот зал!» — Дамиан закатил глаза. «Столько из-за него сокрушаться. Переборщили слегка в ритуале с чарами. Не трагедия. Потерли следы. При тебе же было. А с тех пор и жалкие остатки нашей энергии выветрились. Его временно закрыли и не используют. Значит, заподозрили неладное», — буркнула Виски. «Подобного бы не произошло, будь у нас свое помещение для тренировок». «Замечательная идея!» — издевательски цокнул он языком. «Обзавестись таким местом и собирать там на себя компромат, чтобы в случае чего всех повязали. Нет уж, без лавров Делмана обойдемся. Сейчас нам разве что хулиганство впаять можно. Меня устраивает». «То есть логова у них нет? И библиотеки тоже? Облом!» «Зал на нас не наведет», — убежденно произнес винарец. А вот Иствер... Еще одно слово про нее, перебил Дамиан. «И я за себя не ручаюсь, честное слово». «Молчим, молчим». Виски подняла руки вверх. «Но она могла Легиону рассказать?» «Не могла», — отрезал он. «По-моему, ошибается. Иначе как бы Киллиан выяснил про тайное сообщество? Мне обмолвился, что Лая Иствер в нем не состояла, но это не мешает ей знать о его существовании. Она собиралась идти с Дамианом на открытие, и он был на ее поисках. Ошивался в одиночку недалеко от участка, где я засекла остаточную энергию темного ментального внушения». «Ситуация под контролем», — вывел Винарец. «Главное, больше никаких... Тссс!» Дамиан приложил палец к губам, сосредоточенно озираясь. «Погодите. Не нравятся мне колебания фона. Что-то с ними не то». «Нет-нет, это все драконы». Я пулей выскочила из-под стола и полога тишины. «Самоуверенный придурок, а в ментальной магии разбирается. И лицензия на призыв демонов у него имеется, сам говорил». «Ну и расклад. Впрочем, какое мне дело? Моя книга, судя по услышанному, не у них». Добравшись до туалета, я влетела обратно в тело. Очень вовремя. В дверь настойчиво стучали, вопрошая: «Ты там уснула, что ли?» Я прохрипела: «Не-а». А затем меня громко стошнило. К счастью, было куда. Нетерпеливая дева убралась от кабинки со смущенным: «Ой». Горло свело таким спазмом, что практически наизнанку вывернуло. Разрывающая голову боли и вертолет перед глазами прилагались. Запретная ментальная магия. Обожаю. Наружу я выползла с чувством большого бодуна и ужасного разочарования. Снова фиаско. Скоро бездна будет не звать меня, а откровенно надо мной смеяться. Больше месяца ищу книгу, перерыла Междумирье вдоль и поперек, а результат — новые неприятности. Мне и старых хватало. Сколько можно? Куда она подевалась? Как сквозь землю провалилась? Или провалилась? На нижнем уровне я не была. Вдруг ее ханики утащили и зачитывают до дыр, лишая меня возможности обратить ритуал. Этот вариант я с самого начала отметала, поскольку о нем даже думать не хотелось. Не про хаников, а что книги уже нет. Испорчено, уничтожено. Ведь тогда все зря. А я не согласна. Сдаваться не по мне. Но где искать дальше? Перегретый недавней проекцией мозг скрипел и сжимался. Измененное сознание буксовало. Мир рябил, просматриваясь словно из конца длинного темного тоннеля. Прибавим к этому бьющую по ушам музыку, противный привкус во рту и поганое настроение. Пора принимать меры, в том числе конспиративные. Я добрела до барной стойки, взяла фирменный коктейль с фейской пыльцой. Сотни пузырьков защекотали изнутри, унимая напряжение и возвращая утерянное ощущение реальности. Болезненные удары в голове утихли, стало полегче. Клин клином, как говорят земляне. Грохот музыки и рычание драконят превратились в приглушенные далекие звуки. Вещи обрели привычный объем, правда, теперь они двоились. Зато от отката помогает, и перебравшая девушка в баре никого не удивит, в отличие от той, которую догоняют астральные глюки. К тому же несправедливо чувствовать себя пьяной и не быть таковой. Пока я восстанавливала справедливость, знакомиться ко мне никто не подсел. Еще бы! Закрытая антисексуальная поза, хмурое лицо и взгляд «не подходи, убью». Безотказный метод работает всегда. Своего рода невидимость для противоположного пола. Дамиан вскоре свалил отсюда, меня не заметив. Виски сбрасывала стресс на танцполе, а Винарец то ли сидел в зашторенной комнате, то ли ушел порталом. Вот и охота им заниматься тем, чем они тайно занимаются. Хотя не мне молодежь учить. Оставим это Атикусу. «О, Эника!» На соседний стул приземлилась Энира, моя однокурсница и коллега по предстоящей творческой работе. «У меня к тебе очень важный вопрос». «Как там наш рассказ про выдающихся студентов прошлого?» «Нет!» Ее палец указал на сцену, на которой выступали драконята. «Когда они вырастут, то их певческая карьера закончится?» «Конечно», — покивала я. «Перестанут в бар влезать. А если им захочется продолжать петь? Будут делать это в небе над Ладосом, в драконьих авиалиниях». «А-а, ладно», — успокоилась она. Взволнованно закусила губу и поведала. «Поговаривают, что вы с куратором на открытии поругались, потому что он к ректору приревновал, который к тебе подходил мило побеседовать. Всем дико интересно, кого ты выберешь». Одна версия, другой краше. Кому меня только сплетники не сватают? «Слушай лучше драконов, а не всякую ерунду», — посоветовала я и, отставив недопитый коктейль, отчалила на выход. Улица встретила оживленным гулом. Между окутанных огнями домиков холмов сновали люди. Многим не спалось, несмотря на поздний час и предстоящий завтра учебный день. Яркий свет резал глаза, указатели с птичками-навигаторами двоились и расплывались. Ничего, путь к общежитию я знаю наизусть, а пока дойду, отпустит. Стоило отойти от торговых рядов, как прохожих существенно поубавилось. Фонари редели, дорога периодически погружалась в приятный полумрак. Срезая через парк, я свернула на неосвещенную пустынную тропинку. С обеих сторон ее плотно обступали деревья, сверху в густой сети их ветвей проплывало черное небо с россыпью звезд. Тишина ночи ласкала уши, было слышно лишь собственные неторопливые шаги и шелест листвы. После бара — кайф. Неожиданно голова затрещала, и я споткнулась на ровном месте. Не упала, но впала в ступор со странным оцепенением. Кажется, недооценила свое ментальное перенапряжение. На миг ослепило, посыпались искры. Думала из глаз. А нет, это у моего лица растаял поисковый огонек. Следом догнал осветительный шар, позволив разглядеть подошедшего Киллиана. Что, без метки приходится меня по старинке искать? «А зачем?» «Так нельзя!» — возмутилась я. «Нас не должны видеть вместе!» «Деревья никому не расскажут», — парировал он. «Наш охранник в баре сообщил, что ты ушла. Куда делась, неизвестно, на вызовы не отвечаешь. Уже вижу, почему. Фейской пыльцой накидалась до потери связи с ментальным артефактом». «Как предусмотрительно я коктейля пригубила. Есть оправдание для ментальной недоступности. Не ожидала от Киллиана такой дивной заботы. Кого-то из охраны бара подрядил за мной присматривать, теперь примчался лично. Или это желание поскорее засадить меня за нарушение испытательного срока? Накидалась для дела. Узнала пару человек из тайного сообщества. Даже не пару, а...» Я показала ему три пальца, они предательски задвоились. Пришлось уточнить. «Три ведь показываю, да?» «Да», — подтвердил он с какой-то опаской. «Вот!» Я победно щелкнула этими самыми пальцами, извлекая подобие крошечного салюта. «Кто тут умница?» «Конечно, я! Скажи же, что умница!» Не кстати шатнула, Киллиан придержал меня за локоть, а второй рукой сплел то, что не умеет практически никто, поскольку чары сложные, редкие и вообще из оккультной целительской практики. Слабо совместимые темные и светлые узоры мастерски соединились и обрушились на меня вытрезвляющим заклинанием. «Ай!» — простонала я и, окончательно потеряв равновесие, уперлась лбом в его плечо. «Ты жестокий человек. Тебе говорили?» «Неоднократно». В голосе Киллиана вместе с ехидством слышалось облегчение. «Что еще с тобой было делать?» «Преступница перед ним или перебравшая девушка — решение одно — обезвредить. Это почти забавно». «Умница ли ты, разберемся в Легионе?» «Но при твоем самочувствии порталы противопоказаны». «Угу». Я отлепилась от его плеча и поморщилась от пульсирующей в черепе боли. Виной тому откат после астральной проекции, только сие недоказуемо. В конце концов, отрезвление не спасает от похмелья. «А ножками не вариант. Мои прежние визиты к вам не остались незамеченными». «Есть другой вход». Киллиан развернулся, не отпуская моего локтя. «Идем». Осветительный шар мягко озарял пространство вокруг, лежащие на сгибе моего локтя пальцы направляли в нужную сторону. Сжимались периодически крепкой хваткой лишь для того, чтобы я ненароком не упала, ведь было бы верхом самоуверенности считать, что мне сейчас по силам сбежать. Недолго думая, я высвободилась и, поймав недовольный взгляд, ухватилась за его ладонь. Стало гораздо удобнее, и хмурое выражение серых глаз сменилось, но вполне довольное. Мою ладонь ответно обхватили и ускорили шаг. Идти с Киллианом за ручку по парковым аллейкам ощущалось как нечто странное, но внезапно комфортное. Если бы не обстоятельства, то было бы даже приятно. Пользуясь болезненной немощностью, я хранила придушенное молчание. Все же не стоит лишний раз разговаривать с тем, кто не прочь засадить тебя за решетку. Парковые тропинки и короткие пути Киллиан знал отлично, что ни капли не удивляло. Столько лет живет в Междумирье. Вскоре мы вышли к одному из бывших выходов, где раньше была неприметная калитка. Теперь красовалась надежная железная створка, а хлипкий заборчик заменила сплошная высокая ограда. Но я слишком хорошо помнила, что за ней находится. Коридор, ведущий к залу звезд. Я замерла в дурацком оцепенении, мои пальцы судорожно вцепились в ладонь Киллиана, рискуя оцарапать. «Тут просто дорога в обход», — не шелохнувшись, спокойно пояснил он. «Мимо спуска на нижний уровень». «Там проход к источнику?» Любопытство вмиг загасило страх, и я прошла за створку, открывшуюся по артефакту пропуску, которым явно владеют очень немногие. За ней был спуск, плавный и покатый, никакой лестницы. С трудом узнаваемый тоннель, сверху донизу облицованный панелями с технологичными вставками. Вместо старинной овальной двери с шестиконечной звездой — просто стена. Зал замуровали наглухо? Правильно. Ничего хорошего в нем отродясь не случалось. Больше я интересного не увидела. На первой развилке мы свернули из коридора к проходу на территорию Легиона. И без табличек с подписями было ясно, что это она. Дворы с колючими кустами, высокие стены серых строений, нависающие края черепичных крыш. Ночью в свете колченогих фонарей все выглядело особенно зловеще. Тянуло одолжить в женском сообществе блесток и обсыпать ими каждый угол как следует. Но мне хватает неприятностей с законом. Нечего еще и мелкое хулиганство добавлять в послужной список. Киллиан завел меня в здание, в котором я прежде не бывала. Хотя попробуй в темноте отличить их друг от друга. Внутри отделка и интерьер удивили стилем. Ни намека на холодную строгость отделения, даже некий уют. Имеются жилые этажи. В лифте я отпустила руку Киллиана и вышла за ним на этаже с немногочисленными дверьми. Едва очутилась за порогом ближней из них, как догадка об апартаментах подтвердилась. Из прихожей я попала в полноценную гостиную с диваном, креслами, столиком и торшером. Однако ни одной милой глазу мелочи нигде не было. Веяло безликостью гостиницы. Наверное, я в гостях, а не в VIP-камере. Впрочем, VIP-камеру заслужить надобно. А мой вклад в расследование пока сомнителен. Я опустилась на диван и поморщилась. Боль крайне неприятно давила на виски. Порывшись в шкафу, Киллиан вытащил оттуда резной треугольник на цепочке и вручил мне с указанием. «Надень, быстро в себя придешь. «Ух ты, у тебя есть артефакт от...» Слово «перепоя» я тактично опустила. «Недомогание?» «Это не мой», — буркнул он. «Конечно!» — покивала я, надевая цепочку на шею. От ментального перенапряжения средство не столь действенное, но половину симптомов облегчит. Чего только дома не заваляется. Я тут не живу. Все-таки не в гости привел. Киллиан спрятал руки в карманах и сел на диван. Рядом со мной, но на том расстоянии, которое при всем желании не счесть неприличным. «Провожать тебя в общежитии было нельзя, отпускать в подобном состоянии тем более», пояснил он, как само собой разумеющееся. «А отпускать ли тебя вообще — вопрос открытый. Рассказывай кратко о своих сегодняшних подвигах». «Кратко — это хорошо. Сочинять длинно я сейчас не гораздо». «Встретила в баре ребят из тайного сообщества». «Действительно ведь встретила? Хоть им об этом и неизвестно». «Буквально на несколько минут». «Кто они?» «Дамиан Норвуд, старшеклассница по имени Виски, чью фамилию я не знаю». И примечательный парень Свинара, вычислить которого будет легко, но... Я перевела дыхание, осознавая, что хожу по очень тонкому льду и вот-вот провалюсь. Предъявить им по факту нечего, у них нет ни логова, ни постоянных мест для практики, следов они не оставляли, доказательств ноль. Если выдвигать обвинения, то это мое слово против их. Они просто скажут, что никаких записок мне не посылали, испытаний не выдавали и вообще со мной не разговаривали. Мне достался подозрительный прищур и вопрос, звучащий вердиктом. «Ты все это выдумала?» «Между прочим, не все. Внутри поднялось возмущение. Я ему в максимально сжатые сроки за какой-то день вычислила шайку потенциальных преступников, а он еще и недоволен. В прошлом я за такие сложные задания только по полной предоплате бралась. Большой предоплате. Пусть попробует найти мага с моими талантами и навыками. Не найдет. Обидно слышать». Сказала я оскорбленно. Собирала информацию, старалась. У них ритуал в зале под крышей то ли сорвался, то ли криво прошел. Накосячили пару недель назад, переборщив с чарами, но почистили за собой. Киллиан удовлетворенно кивнул. «Конечно, данные-то сходятся. Они упоминали Лаю Иствер», — добавила я. «Но уверена, что выдать существование их сообщества она не могла». «Понятно». Что именно ему понятно, осталось загадкой. «Ты спрашивала их, что за ритуал?» «Нет». Задавать вопросы из-под стола было бы неловко. «Сам рассуди, кто я им такая?» Я зевнула, чувствуя, как неподъемным грузом наваливается усталость. «Откровенничать с новенькой глупо, они осторожны, а у меня — сомнительные походы в Легион и незаслуженное пока что доверие». «Справедливо». «По поводу справедливости. Я со своей стороны все сделала. Что там с моим испытательным сроком?» «Завтра обсудим». Я несогласно мотнула головой. Та предательски потяжелела, клонясь к спинке дивана. «Скажи сейчас», — пробормотала я, на ходу теряя мысль, то есть сидя или уже полулёжа. «Скажи». «Да умница, умница», — обронил Киллиан. «Признаю». «Прямо дважды?» Отчего-то слышать это было приятно. Ответить не получилось, веки тяжелели, неотвратимо закрываясь. А потом — темнота. Когда я продрала глаза, обнаружила себя в одиночестве, лежащей на диване, заботливо накрытой полосатым пледом. Милота-то какая. На столике лежал конверт. Я вскрыла его, обнаружив два сложенных пополам листа бумаги. Первый был чистым и зачарованным, второй — запиской с выведенным рукописным текстом. «Если проснешься раньше утра и не захочешь здесь оставаться, то воспользуйся бумажкой с порталом в университет. Достаточно ее надорвать. По протоколам безопасности перемещаться напрямую из этого здания запретили после одного прискорбного случая. Тебе придется выйти на улицу». Едва дочитала, записка осыпалась пеплом, уничтожившись. Подколол, однако. Шутник. Кто бы мог подумать? На настенных часах было 3 ночи. Сканирование аур подсказало, что в апартаментах Киллиана нет. Я сняла отработавший свой артефакт, бросив его на столик. Сунула зачарованную на портал бумагу в карман и посетила уборную, где распустила растрёпанную косу и пригладила волосы. В остальном выглядела на отлично. От похмелья и отката — ни следа. Плюсы молодого растущего организма. Я вышла через незапертую дверь, вызвала лифт. Двери открылись мгновенно, явив непрошенного попутчика. Самого непрошенного на свете. Сердце ёкнуло и провалилось в немыслимые глубины. Он озадаченно моргнул, словно увидел призрака. Хотя в каком-то смысле его увидела и я. За прошедшие годы Лэнсон-старший изменился мало. На былые привычки высокая должность точно не повлияла. Тот же вопиющий небрежный стиль, извечная взъерошенность и недельная щетина. «Джесс?» — спросил он неуверенно. «Это ты?» «Здравствуйте, приплыли». Я непонимающе взмахнула ресницами, транслируя крайнюю степень недоумения от его слов. Держать лицо было сложно, но я справилась. «Какого?» Меня сцапали за плечи и рывком втащили в лифт. «Почему ты не дала знать, что жива?» Руки сами собой скрестились на груди, вырвалось злое. «Действительно, Декс, почему?» Он медленно приподнял бровь, сверкнув глазами. «Вот теперь не приплыли. А до свидания, потонули».